«Отчего же ты сам мне этого не сказал? Чужие люди донесли, и мне в лицо смеялись. Ты меня убил своею ложью. Все простила бы тебе, этого не прощу». В первый раз она говорит с ним так независимо, так резко. В первый раз она отказывает ему в ласке. Хованский взбешен, выбит из колеи. Страсть и злоба опьяняют его. Он готов даже на насилие, чтобы обладать этой женщиной, которой совсем охладел еще неделю назад. Он умоляет, унижается, грозит, оскорбляет. Но она встает, скорбная и холодная, навсегда замкнувшаяся от него, глубоко страдая от презрения к тому, кого она ставила так высоко. «Довольно, довольно, все кончено. Злобы у меня к тебе нет, но и любви тоже, кажется, нет. Если в те дни, когда я так плакала и мучилась, даже на похоронах, если б я услыхала от тебя хоть одно доброе слово, я тебе простила бы все, даже обман твой. А теперь не верю твоей любви. А раз не верю, то ты и не нужен мне. Уезжай и будь счастлив. Бог с тобой. Зла помнить не буду. А за ласку спасибо. Прощай». Как уничтоженный стоит Хованский. Он растерялся. Он чувствует себя таким маленьким, жалким, точно побитым. Что это значит? Или он не знал эту женщину? Она подходит и целует его в лоб. Ах, как хотелось бы ударить ее в грудь рукою, ударить больно, избить, изругать. Но навыки воспитания сказываются и в эту минуту. Стиснув зубы, смотрит он, как она выходит из комнаты, опустив голову, не оглядываясь. Он слышит стук ее каблучков в передней, хлопнула парадная дверь. «Алексей!» — кричит он, опомнившись. «Подсадите барыню в карету. Довезите ее до дому». Через неделю Хованский выехал в Петербург ранее, чем хотел. Пост начался, и театр был закрыт. Тем лучше. Князь не искал свиданий. Он никогда больше не видел Неронову. В июне у Надежды Васильевны родилась дочь. Ее окрестили Верой в честь крестной матери, майорши Веры Федоровны, страстной поклонницы Нероновой. Режиссер предложил себя в крестные отцы, в церковную книгу вписали «Вера Шубейкина, рожденная вне брака». Роды были трудные, чуть не стоившие жизни матери. Долго не может оправиться Надежда Васильевна. Когда она встает с постели, она слаба и худа, как скелет. Зато у Верочки прекрасная кормилица, которую Муратов привез из своей деревни. Верочка – жалкий заморыш, и вся надежда молодой матери на хорошее молоко краснощекой, веселой Нинилки. Лето в разгаре. Муратов перевозит артистку на хутор под городом. Хозяйка хутора раза два была в театре, преклоняется перед Нероновой. Она уступила ей две лучшие комнаты. Целыми днями лежит Надежда Васильевна под молодыми дубками и смотрит в далекое синеющее небо. Она вспоминает дедушку, вспоминает Хованского. Как хорошо, что нет гостей, что она одна, что можно плакать.